Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас в этот замечательный четверг, 16 января. Дорогие радиослушатели, буквально вот этот январь уже наполнен большими спортивными событиями. И вот на днях, буквально вчера, наверное, да, завершились игры Суперлиги 2 по баскетболу. И наши баскетболисты проявили себя достаточно хорошо, уверенно. О том, как играют ивановцы в баскетбол, мы решили узнать у президента Федерации баскетбола Ивановской области Евгения Григорьевича Снегирева. Доброе утро. Доброе утро всем. Евгений Григорьевич, расскажите, что это были за игры, буквально, которые вчера вечером закончились? Ну, вообще, вы правы, январь у нас традиционно в баскетболе это такой насыщенный месяц, и вчера и позавчера наша энергия ивановская принимала лидеров чемпионата России в Суперлиге 2, команду из Самары. И это фаворит чемпионата, наши девчонки сражались достойно, к сожалению, побед не было, но игры проходили в упорной борьбе. В первой игре соперник уходил вперед, мы дважды его догоняли, а вчера была совершенно равная игра, и только в самой концовке, благодаря каким-то фантастическим броскам, в том числе трехочковым, Самара ушла вперед и выиграла второй матч подряд. Но результат был предсказуем, однако зрители, которые были на трибунах, очень радовались игре нашей команды, и мы все вместе смотрим в будущее с оптимизмом. Ну вот сколько еще игр какой вот предстоит? Но это всего лишь экватор, середина чемпионата, и впереди еще много матчей. А в конце марта начнется плей-офф, игры на выбывание уже непосредственно за медали. Но перед этими вот последними играми ивановская команда занимала четвертое место в лиге, всего лишь на очко, на одну победу отставала от идущей третьим команды из Пензы. После этих поражений мы немного спустились в турнирной таблице, но все равно мы в середине и совсем недалеко идут призеры. Надеемся, что будем догонять и уже к плей-оффу подойдем в хорошей форме. Ну, вся Ивановская область как бы верит в энергию, зная историю этого клуба, зная возможности. Мы очень надеемся, что этот сезон будет достаточно результативным. Насколько активны зрители? Приходят ли они на матчи, приходят ли они болеть за нашу родную команду? Ну да, в этом сезоне посещаемость гораздо лучше, чем в прошлом, но и результат об этом говорит. Мы уже к середине чемпионата одержали 7 побед, это больше, чем за весь прошлый сезон, поэтому и зрители приходят. Вчера болели очень активно, несмотря на то, что мы отставали в счете, но поддержка была замечательная. У нас всегда в зале барабаны, фанаты, шумно, много детей, много взрослых, родителей, разного возраста болельщики. И это радует, потому что, в общем, для них и играем. Вот так получилось, что в последнее время у нас в студии достаточно часто бывают различного рода спортсмены, вот волейболисты, футболисты, баскетболисты сегодня. Как вы считаете, вообще вот нынешний тренд на здоровый образ жизни и на то, что молодежь не увлекается разными вредными привычками, он есть? Насколько он, ну вот вам, как человеку со спортом профессионально связанным, виден и насколько хорошо? Ну, что касается нашего вида спорта, баскетбола, то он все более популярным становится. У нас не только профессиональный клуб, у нас отличная спортивная школа, которая базируется там же в спортивном комплексе «Энергия». И у нас проходит в области очень много массовых соревнований, такие как «КСБаскет», школьная баскетбольная лига, в которой участвуют больше 300 школ ивановских со всей области. И буквально в этом году я хочу специально сказать и поздравить с днем рождения одного из лучших наших тренеров. Ему исполняется в эти дни 70 лет. Александр Анатольевич Мишуров, который работает в Кинешме, и девчонки кинешемские в этом году именно в школьной баскетбольной лиге стали вторыми, а затем вторыми стали и на международных школьных соревнованиях, которые проходили в Казани. И вот наша федерация признала в этом году его лучшим баскетбольным тренером региона. Поздравляем вас, Александр Анатольевич, желаем, чтобы у вас все было замечательно и в будущем. Здоровья вам, спасибо вам за ваш труд. Ну вот, кроме школьной баскетбольной лиги, у нас есть отличные студенческие команды. Команда химуниверситета Ивановского несколько раз становилась чемпионом России среди студентов. Там играют выпускники нашей спортивной школы. Есть замечательные детские команды у нас, которые постоянно выходят в финал первенства России. Все это вместе, конечно, отличный пример для совсем юных ребят, девчонок, мальчишек, которые приходят в баскетбол, видя успехи и популярность тех спортсменов, которые занимаются этим видом спорта и приносят, работают на престиж нашей Ивановской области и приносят много-много радости и болельщикам, родителям. И поэтому, да, это здоровый образ жизни, но это еще и спортивная честь нашего региона. А всегда было так популярно вот турниры в школах развития баскетбола? Ну, по вузам очень давно как бы баскетбол команды играют, это я знаю. Или это вот волна пришла с появлением вот сильного клуба в Ивановской области? Ну, у Ивановского баскетбола большие традиции еще в конце 50-х годов. Наш студенческий баскетбол ивановский вырос до лидирующих позиций в России. Выходил даже на лидирующие позиции и в Советском Союзе, вообще в стране. Поэтому это скорее уже следствие того, что многие люди, некоторых из них уже нет живых, но многие люди развивали этот вид спорта у нас. Мы продолжаем это дело и радуемся, что популярность нашего вида спорта только растет. Я напомню, что 93-69-20, телефон студии прямого эфира. Всем, кто неравнодушен к спорту, неравнодушен к баскетболу, призываем участвовать в нашем разговоре, звонить и говорить, как вы любите спорт, в том числе баскетбол. Евгений Георгиевич, расскажите, а еще прошел вот буквально в 10-х числах тоже, да, турнир 3-3 среди мужских и женских команд по баскетболу. Ну, наверное, многие знают, что баскетбол 3-3 – это отдельная дисциплина нашего вида спорта. И она очень популярна среди молодежи. И о популярности говорит то, что вообще в мире о популярности говорит то, что этот вид спорта включен в программу Олимпийских игр. И мы можем гордиться, что наши российские команды на ведущих позициях в мире. Поэтому и в стране чемпионат России по баскетболу 3-3, он уже стал профессиональным. Вот к нам 9 января приезжали лучшие игроки России, которые некоторые из них наверняка будут представлять нашу страну на Олимпиаде в Токио. Борьба была прямо жестокая, жесткая, интереснейшая и во многом непредсказуемая. И наши ивановские команды там выглядели очень достойно. Девчонки заняли 4-е место и в общем зачет. Это всего лишь один из этапов чемпионата России. Их будет 8. Вот прошло сейчас уже 3. И наши девчонки 4-е в общем зачете в стране. Парни 10-е. И мы этим гордимся, потому что позади нас многие города-миллионники. Мы их сейчас опережаем. Надеемся, что обе наши команды, мужская и женская, дойдут до финала. А турнир 3-3, а вот для наших радиослушателей можно рассказать подробнее, чем отличается от обыкновенного? Ну, понятно, что количеством участников. Ну, понятно, да. Команда. Да, но одновременно это всего лишь команда играет всего лишь на одно кольцо, на половину баскетбольной площадки. И в отличие от большого баскетбола, на атаку там уделяется всего 12 секунд, поэтому события меняются прям стремительно. И за бросок из-за трехочковой линии там начисляется 2 очка, а обыкновенное попадание 1. То есть стоимость дальней атаки в 2 раза больше, чем атаки из-под кольца. Поэтому очень много красивых моментов. еще раз говорю, все очень быстро меняется, и огромная скорость, и жесткая борьба, красивые финты, много индивидуальных, непредсказуемых, красивых действий. И зрителям, молодежи особенно, этот вид спорта очень нравится. А вообще, собственно, молодежь сейчас, вот у нас буквально недавно были футболисты, они говорят, что повальное увлечение футболом, а молодежь баскетбол не бросает. Я просто помню, как в 90-х мы ходили с этими баскетбольными мячами, Майкл Джордан, фаворит всех любителей баскетбола, это был этот летящий Майкл, вот его все любили, боготворили, вот Чикаго Буллс везде вот с этими мячами, все. Сейчас вот таких ярких звезд, ну, вы как профессионал наверняка знаете, но то есть вот так вот на слуху, чтобы кого-то вот взять из Шакил О'Нил или еще кого-то вытащить, уже нет. Вот. Есть ли популярность у молодежи? Да, вот вы говорите, что вот этот формат 3 на 3, потому что он компактный, он буквально во дворе можно играть. Да, и он очень доступный. Но насчет кумиров могу сказать, что в прошлом году к нам приезжал президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Для молодежи это тоже легендарный баскетболист. Он больше 10 лет отыграл в Национальной баскетбольной ассоциации в Соединенных Штатах Америки и был лидером сборной России на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. И сотни мальчишек и девчонок пришли к нам в спортзал на его мастер-класс, послушали, посмотрели. Он попытались повторить то, что он умеет делать на площадке. Потом стояла огромная очередь за автографом к нему. Он вот в таком открытом режиме общался с детьми. И его как раз молодежь в нашей стране знает. Это один из кумиров. Что касается девчонок, ну, сейчас на слуху очень Маша Вадеева, одна из лучших баскетболисток, я думаю, что в Европе и в мире. Совсем молодая девчонка из Видного. Ну и те, кто знает, наверное, помнят нашу Лену Беглову, которая играла за нашу «Энергию», а сейчас является основным разыгрывающим национальной сборной России. К сожалению, Нива Иванова играет, но топ-игроки и должны играть в топ-клубах. Угу. Поэтому кумиры есть и сейчас у молодежи. И интернет позволяет, в интернете очень много информации и о их личной жизни, и об образе жизни этих спортсменов. Поэтому их примеры, еще раз говорю, привлекают очень много детей в наш вид спорта. А потом еще подогрело внимание к этому виду спорта чудесная картина «Движение вверх», угу, которая была не так давно выпущена на экраны, потом она прошла по телевидению, и вот ее общественное обсуждение – это тоже вот интерес к этому виду спорта, интерес к событиям, которые были когда-то, но тем не менее вот героизм участников нашей сборной на международном соревновании тогдашнем, и вообще вся вот эта... С одной стороны, трагедийность, с другой стороны, вот героичность ситуации, да, она, на мой взгляд, тоже на чашу весов положила свой весомый довод для того, чтобы обратиться к этому еще раз виду спорта молодежи, да, посмотреть его сторону. А посмотреть – это уже значит заинтересовать. Это уже хорошо. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях президент Федерации баскетбола Ивановской области Евгений Григорьевич Снегирев. Так случилось, что уже в январе у нас здесь, в Иванове, прошло множество замечательных спортивных соревнований, состязаний различного уровня по баскетболу. И мы пытаемся сейчас узнать подробности об этих мероприятиях, которые прошли. А также в Иванове прошел этап полуфинала межрегионального турнира по баскетболу среди команд девушек, Кубок Феникса, да? Да. Что да. Это за кубок? Ну, это очень популярные соревнования, там больше 100 команд со всех городов России, и эти соревнования носят статус еще и международных, там команды из Латвии, Литвы, Эстонии, мальчишки, девчонки, Белоруссии, мальчишки, девчонки разных возрастов, но в этом году Кубок Феникса принимают больше 30 городов, и то, что в Иваново впервые прошел такой турнир, мы считаем, это заслуга наших тренеров, наших команд, которые имеют высокие высокий рейтинг в России. Но на этом турнире выступали девочки 15 лет. В полуфинал вышли 12 команд. Один полуфинал проходил в Иваново, другой в подмосковных Мытищах. И лучшие команды пробились в финал, который будет в середине февраля в Риге. И очень приятно, что здесь дома мы одержали 4 победы из 5 матчей. И в итоге получилось так, что наша команда первая сейчас в рейтинге в этом турнире. И мы выходим, вышли в финал с первой позиции. Там будет, наверное, чуть-чуть полегче группа в финальном этапе благодаря этим успехам. Но девчонки наши давно занимаются баскетболом. Эта команда известна в стране. 3 года подряд они участвуют в первенстве России. И каждый год выходят на третье место. Выходят в финальный этап. И однажды были даже третьими в стране. И в этом году, в 2019 году летом прошла Всероссийская спартакиада школьников. И наша Ивановская область, вот там эти девчонки представляли Ивановскую область. Мы заняли 6-е место среди всех команд, среди всех регионов России. Тоже замечательный успех. Поэтому эта команда выступила закономерно сильно. Надеемся, что и в финале будет успешно их выступление. Ну вот вы упомянули школьный баскетбол, да, насколько активен школьный баскетбол у нас в регионе и насколько вот эта система, когда заинтересовывается школьник еще на этапе уроков физкультуры у себя в родной школе, потом школьники участвуют в межшкольных соревнованиях, в городских соревнованиях, в областных соревнованиях, а потом уже при наличии интереса они попадают уже, может быть, к вам, может быть, и дальше как-то сами интересуются этим видом спорта. Вот насколько у нас распространен и популярен школьный баскетбол? Ну, я уже говорил, что есть такая школьная баскетбольная лига российская, которая начинается буквально с муниципалитетов. Команды в школьных городах, в районах нашей Ивановской области. Более 300 команд играют в этих соревнованиях. Кстати, основателем этой лиги был тот самый Сергей Белов. Сергей Александрович приезжал в Иваново, когда это было уже почти 10 лет назад, когда школьная баскетбольная лига только зарождалась. И мы общались с ним, и он сказал, что вот это вот школьный баскетбол – это как раз основа всех больших спортивных достижений. А здесь огромную роль играют учителя физкультуры. Я вот назвал бы Михаила Гусева из 29-й Ивановской школы, Марину Макарову из Южи, Александра Масова из Родников. Эти ребята, ну, просто фанаты своего дела. Ренат Муртазин из нашей 8-й школы Ивановской. Они фанаты своего дела. Вокруг них прямо кишат мальчишки и девчонки, которые держат в руках мяч чуть ли не каждый день и занимаются ничуть не хуже, чем в спортивной школе. И оттуда, конечно, очень много детей выходит в большой баскетбол, в студенческий, в профессиональный. Спасибо им большое за это. Ну, то есть школьный баскетбол есть, он развивается и развивается достаточно успешно. Вот все факторы, которые перед этим мы перечислили, и внешние, и внутренние, они этому только способствуют. Хорошо, если такое поступательное движение, вот интерес к спорту, в том числе к вашему профильному виду спорта, будет развиваться. Но, с другой стороны, это говорит еще о том, что государство этим занимается. Есть финансирование, которое достаточно стабильно. Может быть, его не так много, как хотелось бы, да, но все мы помним те времена, когда на спорт выделялось не так много денег, как сейчас. И это влияло и на успехи, в том числе и нашей команды, вообще всего спорта в нашей стране. Вот насколько наличие федеральных денег, оно важно для развития большого спорта? Ну, я бы сказал, что это просто необходимая вещь, потому что финансирование в любом случае нужно, любых социальных проектов, в том числе и спортивных, это необходимость, и то, что... Ну, для нас, наш девиз нашего клуба «Энергия» и «Движение вверх», как раз как называется тот знаменитый фильм. Да. Да, и вот это «Движение вверх» в последние годы ощутимо началось, и «Энергия» все лучше и лучше играет. И школьные наши ивановские команды на всероссийской арене смотрятся очень здорово. Конечно, это в том числе благодаря и финансовым вложениям государства. Хотелось бы, чтобы еще был повыше поднят престиж тренеров и учителей физкультуры, потому что именно они начинают это все, и с их труда начинается это самое движение вверх. А в целом, да, безусловно, вложения в спорт растут, и это замечательно. А куда еще вкладывать деньги, как не в здоровье и не в наших детей? Ну вот помимо школьных, я так понимаю, там учителя физкультуры этим занимаются, помимо школьного развития, есть развитие секций, куда ребенок может, ну вот, заинтересовавшись всем этим, пойти, прийти, заниматься в целом по Ивановской области? Насколько все это развито? Ну, вообще практически в каждом муниципалитете и в каждом районе области есть такие энтузиасты, тренеры, которые занимаются с детьми, но был период, когда было очень тяжело, и многие люди, которые имеют профессию тренера, ушли в разные другие сферы деятельности. Сейчас, конечно, нам нужно возвращать или воспитывать новых педагогов, спортсменов, тренеров, потому что их, ну, не хватает, очень не хватает у нас в Ивановской области. Желающих заниматься баскетболом много. Тренеры не могут, ну вот у нас в спортивной школе есть тренеры, которые ведут 4-5 групп, ну а что делать, если дети хотят, а, к сожалению, кадров не хватает. Но думаю, что эту проблему вот как раз мы и будем решать, потому что интерес есть, если есть спрос, должно быть предложение. Это наша работа — найти, привлечь молодых ребят, девчонок, которые закончили играть в баскетбол и имеют... Сейчас учатся в нашем Ивановском университете и в других спортивных вузах страны, привлечь сюда. А почему бы и нет? Вот в тяжелый период из нашего города, когда команда «Энергия» оказалась без финансирования, уехали 6 тренеров сразу. А почему бы и нет? Почему бы их не вернуть в Иваново? Ну, вот это одна из наших задач. Будем над этим работать. Ну, хорошо, что есть над чем работать. Да. Да, есть, ну, определенная перспектива, потому что, когда есть стабильность в финансовой сфере, появляется и планирование того, что нужно сделать для того, чтобы дело развивалось. Потому что, вот как вы сказали о том, что в свое время, когда не было финансирования, люди взяли и уехали. Они ведь уехали не от того, что им не хотелось здесь жить и работать, а конечно, от того, что им нужно было, ну, зарабатывать элементарно на жизнь. А сейчас время меняется. Вот, надо сказать, что времена определенной финансовой стабильности – это тоже хорошо. Но вот насколько, с другой стороны, вообще есть какая-то, вот, ну, мне хочется сказать, геометрическая зависимость, да, что вот появляется финансирование, и появляются некие успехи и достижения в выступлениях команды. Или все же это, ну, вещи не связанные, потому что, ну, вот нету денег, а играть-то все равно, ну, вроде играется, проходит мероприятие, проходит соревнования, а с другой стороны появляется финансирование, появляется какая-то вот такая, ну, не знаю, энергия, которая все вокруг зажигает интересом вообще ко всему, к жизни, к спорту и ко всему остальному. Вот те времена, когда были, вы говорите, у «Энергии» финансовые проблемы, соревнования тогда были, но результаты были не так хороши, да, вот, ну, насколько я помню. И общее какое-то настроение было такое, ну, скажем так, вялое, да. Чего нельзя сказать о нынешнем времени. Сейчас все движется, сверкает, блестит и катится, к счастью. Да, это очень хорошо, но нет, я еще раз говорю, проблемы, они всегда были, будут. Вот эта кадровая проблема, которая сейчас очень такая животрепещущая. Но очень большая, понимаете, ведь складывается не только вот из-за одного желания прийти на спортивную площадку. Здесь нужен еще раз педагог, здесь нужна база спортивная. Надеемся, что вот дворец спорта, который у нас строится, скоро войдет в строй. И тогда... Долго строится, но достроится. Да, да, но я думаю, что там будут сотни мальчишек и девчонок не только баскетболом заниматься. И вот это все в комплексе и дает тот результат. Но мы привыкли ставить перед собой высокие задачи, и когда наши мальчишки и девчонки начинают выигрывать на школьном уровне, мы подталкиваем их и говорим, а почему бы нам не быть сильнее Нижнего Новгорода или Казани? Когда обыгрываем Нижний Новгород, а почему бы нам не обыграть Москву и Санкт-Петербург? Вот это стремление поднять престиж нашего города и как раз дает в совокупности с базой, с финансированием, с хорошим тренером, это и дает результат, и об ивановском баскетболе говорят во всей России. Ну, я понимаю, что Иваново – город невеста, и женский баскетбол уже так укоренился хорошо и плотно в Ивановской области. А мужской баскетбол, он догоняет у нас или как? Ну вот, что касается мужского баскетбола, это как раз та же самая проблема. У нас в городе была самостоятельная баскетбольная отдельная школа от клуба «Энергия». Она была городская, к сожалению, вот тяжелые времена были, тренеры ушли, и отделение юношей и мальчиков практически закрыто. Сейчас это все на базе общеобразовательных школ пока, но мы надеемся, что вот мальчишки в школьной баскетбольной лиге, и вот в баскетболе 3 на 3 замечательно играют, популярность растет, и надеемся, что наши спортивные руководители и вот как раз то самое финансирование будет, и мы направим средства на то, чтобы и мальчишки занимались, смогли заниматься профессиональным баскетболом. Но отличная база в химуниверситете, Леонид Закурин, заведующий кафедрой, отлично поддерживает мужской баскетбол. Ребята, студенты химэнергоуниверситета хорошо играют на всероссийской арене студенческой. Вот надо еще отделение спортивной школы для мальчишек, это хотя бы 4-5 тренеров, и тогда, я думаю, что и у мужского баскетбола будут не хуже результаты. То есть не так много нужно для того, чтобы началось развитие. А вообще, вот наличие спортивных залов вообще необходимо, это по большому счету для того, чтобы развивался баскетбол. Понятно, что в летнее время можно тренироваться на улице, но у нас, к сожалению, зимняя страна, и вот город Иваново, он все-таки ближе к северу, чем к югу, и поэтому полгода, да, тренировки должны проходить в закрытом помещении, в зале. Насколько хватает сейчас залов для того, чтобы развивался, чтобы функционировал баскетбол? И вот сколько нужно еще в таком случае, если есть желание какой-то вот такой, ну, если не скачок, то продолжить поступательное развивательное движение нужно для того, чтобы баскетбол продолжил развиваться? Но я боюсь сейчас некоторые руководители общеобразовательных школ на меня, может быть, обидятся и скажут, что я крамольные вещи говорю. Но, знаете, я помню себя, я учился в нашей 6-й школе Ивановской на улице Воронина. Так вот, суббота и воскресенье – это были те дни, когда спортзал был заполнен. К сожалению, вот этот резерв, школьные спортивные залы, да, они не огромные, но у нас много в городе замечательных спортивных залов в школах. И если бы они работали по субботам, воскресеньям и не до 3-4 часов, а до 9-10 вечера, тогда было бы замечательно. Совсем немного для этого надо. Я говорю, есть фанаты учителя физкультуры, которые готовы с мальчишками и девчонками заниматься. Была отличная система. Например, я помню, как я в 6-й школе, учитель физкультуры мне поручал тренировать младший класс и будучи старшеклассником, я тренировал команду школы 5-6 классов, конечно, под присмотром учителя физкультуры. Конечно, он давал мне советы, учил. Тогда, может быть, я и захотел стать тренером благодаря ему. И я думаю, что если это возродить, то у нас замечательный резерв, это школьные спортивные залы, и как раз суббота-воскресенье, как раз время с 19 до 21 вечера, когда мальчишки и девчонки не будут болтаться на улицах, а будут приходить вот как раз в этот центр детской жизни, школа, это же центр жизни. Да. Да, да, вот как раз в это время будут приходить. Ну да, конечно, это головная боль, нужно, чтобы была охрана, нужно, чтобы была уборщица, нужно, чтобы учитель физкультуры лишние часы работал. Но это не такие затраты, зато очень большой, как говорят, эффект, выхлоп от этого будет обязательно. Потому что тогда наверняка меньше забот будет у врачей, у правоохранительных органов. И у родителей. И у родителей, совершенно верно. Это как раз огромная финансовая выгода для государства. Ну, я тоже вот вспоминаю свое детство школьное, и мы с большим удовольствием приходили поиграть в спортивный зал в выходные, потому что понятно, что уроки физкультуры, они ведь не каждый же день там играют в волейбол, да, баскетбол, там можно, нужно было и на лыжах сходить, и потом побегать, а может быть в футбол поиграть на улице, а вот в субботу, с воскресеньем, зал пустой, и когда мы договаривались, опять же, инициативные группы желающих, в том числе школьников, ничего такого нету, да, да. В этом крамольного, что сами школьники приходят и говорят, вот мы хотим, да, там мы готовы обеспечить порядок, но, конечно, ну, нужен кто-то надзирающий человек, может быть, да, действительно, и учитель физкультуры лишний раз выйти смог бы. Но вообще, по большому счету, это в том числе от школьников зависит, и от их родителей. Вот если есть, будет у них инициатива для того, чтобы в субботу-воскресенье заниматься в зале, а почему бы нет? И наверняка администрация школы может пойти навстречу. Конечно, конечно. И, кстати, и как раз если школьники будут в своем зале тренироваться, заниматься физкультурой, спортом по выходным дням, то как раз они будут беречь инвентарь, и этот зал будут сами красить, и порядок наводить. И я думаю, что и материальная база только будет укрепляться, а не разрушаться. От этого. Да-да, и вообще порядок соблюдать, потому что я помню, что приходили в том числе и хулиганистые у нас ребята на эти вот субботние и воскресные занятия. Так вот, вся основная спортивная масса, она им грозила, что, ребята, не надо здесь хулиганить, не надо пытаться курить, да, не надо здесь верно. Вообще мусорить, и мы здесь вот все люди сила, и смотрите, ребята, то, что ваш хулиганский авторитет для нас ничего не значит. Вот на улице, да, идите там, может быть, чего-то куда-то, а в спортивном зале нет, здесь занимаются спортом. И вот я считаю, что это, ну, очень хорошая инициатива, и правильно вы об этом лишний раз рассказали, вспомнили, потому что если мы говорим о дополнительном финансировании, да, хорошо, когда будут деньги, но ведь можно использовать и тот ресурс, который есть, и который, может быть, не всегда эффективно используется, и не только вид спорта такой, как баскетбол и волейбол, но и другие виды спорта, тот же футбол зимой, сейчас погода какая, зимняя, зимняя-весенняя. Да, что угодно можно придумать, и настольный теннис, и да все что угодно, и легкую атлетику в спортзале школьном вполне можно заниматься. Да, конечно. Так, ну и корпоративные выходы сейчас тоже стали популярны, то есть организации, которые объединяются и выходят по выходным заниматься спортом. У нас есть телефонный звонок, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот я хотела поговорить о школьном спортивных занятиях в школе. Мне уже много лет. Я была в школе, занималась не баскетболом, но волейболом и лыжами. И дело в том, что нас этим снабжали в школах. Дело в том, что нам и лыжи выдавали, и занимались мы в спортивных залах. Почему сейчас это все ограничили? Вот меня тоже это беспокоит. Спасибо. Ну, скорее всего, не ограничили. Скорее всего, действительно не хватает ответственных людей, которые готовы выходить в свободное от работы время. Ну, ведь компьютеры покупаются в школы. Следить. Интерактивные доски покупаются. Вот какой-то, да, может быть, небольшой перекос в сторону интеллектуального развития, а в сторону развития спортивного и в сторону развития, скажем так, прикладного, потому что иногда и на уроках труда нету инвентаря. А уж что говорить об спортивных занятиях, да? И, может быть, действительно вот выйти кому-то с инициативой, тем же, я не знаю, родителям. Тем же родителям, да, скорее всего. Да, родительские комитеты же есть у каждого класса собраны. И у класса, и у школ они есть. И лишний раз упомянуть об этом, чтобы администрация, в том числе школы, ставила в планы приобретения не только компьютеров, да, но в том числе спортивного инвентаря и инвентаря для технического развития, да, для того, чтобы умели дети работать руками, а не только головами. Ну, большое количество спортивных площадок, которые сейчас размещают во дворах, во дворах и в микрорайонах. Это очень хорошо, да, но школа остается школой, и она все равно является силой притяжения. И вовлечь вот детей в спорт, конечно, легче в школе, нежели на спортивной площадке рядом с домом. И это и ближе, и понятнее всем. Но, с другой стороны, это еще жертва педагога, который, собственно, должен жертвовать своим временем свободным, чтобы прийти, действительно, если залы от спортивного, ключи от спортивного зала есть только у физруков, скажем так, да, не каждый охранник возьмет на себя ответственность, чтобы там следить еще, зачем ему это нужно. Но тут ведь целая процедура, мне кажется. Я вот еще одну хочу хочу сказать такую вещь из Советского Союза. Многое мы потеряли из того, что там было. Я свою трудовую деятельность начинал педагогом-организатором в домоуправлении номер 17 города Иваново. После окончания школы до периода, когда я проходил службу в армии, я полгода работал, мне учитель физкультуры помог, вернее, нашел для меня занятие после школы, пока я не пошел служить в армию. Так вот, в домоуправлении, да в каждом домоуправлении была специальная комната, в каждом домоуправлении был педагог-организатор, который занимался в том числе и спортивной работой. Была спартакиада города среди домоуправлений, как тогда называлось. Сначала это были районные соревнования, а потом городские. Так вот, это было очень престижно, эти площадки во дворах всегда были заполнены, потому что одна из моих задач была собрать сборную двора, которая бы соревновалась со сборной другого двора через дорогу, через улицу Воронина, где другое домоуправление было. И мальчишки, которые раньше дрались, они потом начинали дружить между собой, потому что спорт объединяет. Мы соревновались, а потом из этих двух домоуправлений делали сборную и выступали на городских соревнованиях. Так вот, финансировалось это все из квартплаты жителей. 2% от квартплаты тогда по закону тратились на обеспечение культурной и спортивной жизни внутри домоуправлений. Почему бы не вернуть этот закон? Потому что, вот понятно, очень хорошо, что площадки сейчас строятся, организуются, но кто будет заниматься? Понятно, что на общественных началах люди, которые неравнодушны к спорту и так далее. Но это ведь не система. Это какие-то разовые вещи, отдельно взятые личности. Да. А вот если бы это было по той же системе, что, как вы рассказали раньше, да, для меня это было загадкой, оказывается, это вот так да, было. Да, был закон. И это было нормально, и в этом не было никакого такого, какого-то чудесного начала. Если спортом не заниматься, вот так системно, то и не будет успехов. А если начать вот именно организовывать людей? Очень хорошо, я еще раз повторю, что строятся площадки, замечательно. Кто будет туда людей приводить за руку, и кто будет с ними заниматься? Вот это второй вопрос, который возникает сразу после того, как... Вот у нас во дворе есть площадка, да, но на ней дети приходят, вяло попинают мячик и расходятся. Да? Дети есть, площадка есть. Дети есть. А вот организатора, человека, который будет этим заниматься, нету. У нас очень много уже людей в возрасте, пенсионеров, которые раньше занимались спортом, которые раньше были тренерами, они сейчас готовы с детишками во дворах заниматься, платить ему небольшую зарплату, к его небольшой пенсии, и его энтузиазм, совсем никакие расходы для государства, совсем никакие. Ну, а потом я хочу сказать, что зарплата – это даже очень хорошо, но вот, например, система ТОСов, да, представители которых у нас есть, она говорит о том, что люди, когда они вообще организуются, им не то, что деньги не нужны, потом им самим деньги приносят за то, что они вообще этим занимаются. Общественники. Да, общественники. И вот тут, мне кажется, что первоначальное движение, оно общественное. Потом оно и монетизируется, и оно будет финансироваться, потому что как только появится вот такой интерес, как только появится определенная прослойка вот этих заинтересованных граждан, вообще почему бы не создать, опять же, систему соревнований, вот муниципальную, не по школьному принципу, да, а по территориальному такому же принципу. ТОСы, да. Берите, да, на ТОСы заметку. Берите. Нет, есть ТОСы, которые занимаются, да, и да, занимаются спортивной деятельностью, они очень хорошо организуют и детей, и взрослых, но ТОСы есть не везде у нас в городе. Нужно, тем более в области. Тем более в области. А вот для того, чтобы вот эту систему возродить, то, конечно, тут нужна желание и воля администрации городской, на мой взгляд. И нам, я думаю, что есть повод подсказать эту идею управления спорта, да? Да, почему бы и нет, почему бы им не попланировать, и, возможно, где-нибудь, когда-нибудь это возродить. С этой такой инициативой. Ну, вот о таких перспективах спорта, и не только баскетбола, и спорта в целом в Ивановской области мы с вами обсудили, поговорили. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях был президент Федерации баскетбола Ивановской области Евгений Григорьевич Снегирев. Спасибо вам огромное, успехов и побед вашим командам. Спасибо, пусть все приходят к нам в спортивный комплекс, будут болельщики, будут победы. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов, у микрофона были Константин Колотов и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами до 11:10, 11:15. Всего хорошего, хорошего утра, хорошего начала дня. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иванова.